Вот, собственно, и все, что реально произошло в тихом офисе торговца пивом Артема на безумном рандеву с Миуковым. Но это, так сказать, в зрительно-слуховом ряду. В сфере же астрально-психологической бушевали намного более сильные страсти. Да, Редькин блестяще обманул Миукова и его шизов. Даже водитель был у них явно не в себе. И, разумеется, все претензии материального порядка были решительно отклонены за отсутствием состава преступления. Но не в этом же было дело. И теперь, спустя полгода, оно стало особенно ясно. Ведь сильнее всего запомнилось, как Эдмонд пялился огромными по-детски голубыми глазищами на Редькина и отдельно на Маринку. На Маринку, пожалуй, даже больше. Похоже, он искренне верил в свою гипнотическую силу. На Артема, кстати, Миуков поглядывал лишь искоса. Сообразил все-таки, что этот буйвол никакому гипнозу по определению не подвержен. А вот Маринка включилась в игру всерьез и строила Миукову глазки, и ноги крест-накрест перекладывала, а-ля Шерон Стоун из «Основного инстинкта». Благо в юбке была, а не в джинсах. В общем, сбивала проклятого колдуна с панталыку. «Я ему за Серафиму отомстила. Ну, то есть за тебя», — сбивчиво и чуточку бестолково объяснила потом Маринка. «Но Тимофей-то понял. Вот хочешь верь, а хочешь нет, но в какой-то момент он руку в карман брюк запустил и как бы невзначай свое хозяйство в трусах поправлял. Проняло, значит». Может, Маринка и переоценивала свои чары, но вообще-то в сумасшедшей этой истории Редькин готов был поверить во что угодно. Потом шизы уехали, Артем немедленно закурил, Миуков слезно просил при нем не дымить, и предложил выпить пиво. За счет заведения, разумеется. Пиво оказалось хорошим, настроение и того лучше. В общем, день закончился на сугубо мажорной ноте. «Возможно, именно ноте до», — добавил в завершение Редькин. «Ноте, соответствующей штруделю по-венски». Вербицкий улыбнулся, по достоинству отмечая цепкую память клиента, и сделал вдруг неожиданный вывод. «Вы тогда неверно поступили, ребята. Нельзя было их просто так отпускать». «Почему?» — обалдела Маринка. «Потому», — сказал Вербицкий, — «если партнер дает слабину, с него надо брать максимум. Надо все выжимать до последней копейки. Ну, да ладно, что теперь говорить?» «Что-то случилось с Вербицким», — подумал Редькин. Он, помнится, еще от Константина слышал неоднократно цитируемое изречение Майкла. «Никогда нельзя выжимать последнюю копейку. Жадность до добра не доведет». «Что же это случилось с ним?» А Майкл помолчал, взял трубку телефона, позвонил куда-то, бросил пару ничего не значащих фраз тихим голосом и грустно констатировал: «Ну вот, теперь вашего Кусачева найти не могут». «В каком смысле?» — удивился Редькин. «В самом прямом, скрывается он». «А Игорь?» — спросил Редькин с надеждой. «Игорь? Тем более. Он уже третий день в бегах». «А деньги?» — вырвалось у Тимофея. «С деньгами-то как раз все в порядке. Шефы вашего удальца над этим вопросом работают, и сроки выплаты скоро будут согласованы. Вот только дело уж больно запутанное. Чересчур запутанное», — решил уточнить Майкл. А Кусачев ни от кого и не скрывался. Для него в тот момент это было уже чуточку слишком сложно. Вечерний выпуск любимого Маринкой «Дорожного патруля» внес ясность в ситуацию. Юный Кусачев был с утра пьян. Плохо закрепил машину на подъемнике и оказался задавлен насмерть старым УАЗиком, который чинил на родном сервисе. И как это возможно? Несчастный случай. Такой вывод сделала опергруппа, прибывшая на место происшествия, и вместе с ней лихие корреспонденты с ТВ-6. А Редькиных обоих как ошпарило. Ну, скажите, кто бы на их месте в несчастный случай поверил? — Слушай, — выдохнула побледневшая Маринка, — не надо мне никаких денег. Давай просто прекращать всю эту бодягу. И добавила совсем уж глупо. — Жить-то хочется. Редькин, в принципе, был согласен, но промаялся весь вечер в сомнениях. Только ночью, часа в два, накрутил заветный номер. Вербицкий разрешал звонить ночью. Утром ни за что, а ночью, пожалуйста. — Майкл, ты слышал, что Кусачева убили? — Я слышал, что Кусачев погиб. — Осторожненько так, — поправил Майкл. — Но мне не надо никаких бабок по этому делу, — сердцем выпалил Редькин. — Я снимаю задачу, слышишь? Извини, Майкл. Вербицкий очень долго молчал, словно выжидал новых истерических всплесков. Потом спокойно начал комментировать. — Ты готов меня выслушать? Тогда слушай. Первое. Никогда не произноси таких слов. Мне не надо денег. На первый раз прощаю. А в следующий действительно не получишь ни цента. Второе. Убийство Кусачева еще надо доказать. И это не твоя забота. Наконец, третье. Если я занялся каким-то делом и ни от кого не получал аванса, я, как правило, решаю сам, продолжать мне им заниматься или нет. Твое дело меня заинтересовало, и я буду продолжать, что бы ты мне сейчас ни говорил. Understand? А тебе просто надо отдохнуть от всей этой чехарды. Плюнь на милицию и ГАИ, плюнь на Мурлыкина и бандитов, займись своими книжками, тачкой своей займись, сделай из нее конфетку. Я тебе, как другу, советую. Маринка прижала ухо к трубке с другой стороны, ловила каждое слово Майкла и с энтузиазмом кивала. А когда Тимофей дал отбой, сказала почему-то шепотом: «Он прав. Пусть занимается. А мы давай плюнем на все». Плюнуть на все оказалось непросто, но на многое плюнулось автоматически. Поездка на дачу своим ходом на 2 дня прошла тихо, спокойно. Вере Афанасьевне наплели, что москвич уже продали с дуру, а тайгу как раз на техобслуживание поставили. Дешевый вариант подвернулся. Если бы она еще понимала в этом что-то. Первый шок от случившегося Редькины уже пережили. Настроение было нормальное, к тому же соскучились по своим, то есть Маринка по матери, Верунчику и внучке Дашеньке, а Тимофей просто по любимым местам, по тишине, по возможности не вздрагивать от телефонных звонков. Может быть, чуть-чуть и по зятю Никите, с которым приятно было хлопнуть по пивку да поговорить за жизнь. Редькин пивко, конечно, водочкой догружал, иначе кайфа никакого. А зять-спортсмен был, в принципе, не пьющим. Только в жаркий день не позволял себе баночку-другую хорошего пива. Говорил, от этого мускулы лучше растут. Словом, уикенд на даче как-то всех успокоил. И в Москве Тимофей с Маринкой с новыми силами принялись за работу. Вербицкому нарочно не звонили, и он их не трогал. Бурцеву звонили регулярно, ездили к нему, уточняли детали. Кое-что и впрямь приделали к машине нового, чего раньше вообще не было. Подкрылки, магнитолу, фаркоп, звукоизоляцию полов, обогреватель заднего стекла. Конфетка не конфетка, но чтобы все как у людей. И никто их не беспокоил. Никто больше не звонил по поводу разбитой Нивы и убитого Меукова. Жизнь текла строго по сценарию Майкла.